Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Лаврентий Павлович обескуражен. Рафаэль, дядя Саша не должен исчезнуть с этого земного шарика, ты понимаешь? В голосе Берия теперь явно слышались так несвойственные ему нотки растерянности и даже подавленности. Что-то суетливое чувствовалось в его жестах и движениях. Саркисов хмуро кивнул в ответ. Полковник очень не любил подобное состояние у своего начальника. Ну, не просто не любил, а даже побаивался. Поскольку всегда помнил старую народную мудрость. Чем необычнее ведет себя человек, тем больше его опасается. «Понимаю, Лаврентий Павлович», — тихо, но твердо ответил Саркисов. «Ума не могу приложить, куда он исчез». Берия сверкнул стеклами пенсне и нервно забарабанил пальцами по столу. Давненько всевластного маршала не видели в таком подавленном состоянии. Его настроение передалось полковнику. Саркисов тоже становился все более угрюмым. «В Москву он прибыл, так?» Наконец прорезались привычные напористые нотки в голосе Лаврентия Павловича. «Прибыл». «Ко встрече со мной был готов? Что случилось по дороге на объект 12? Чувствовалось, растерянность отступала. Берия умел быстро брать себя в руки. Саркисов молча пожал плечами, хотел было что-то сказать, но не успел. Берия взорвался. «Ты мне тут не строй молчаливую барышню! Плечиками, понимаешь, не подергивает! Ищи, Саркисов, ищи самого дядю Сашу или то, что от него осталось! Любая информация, любой след, любая ниточка, все, все может пригодиться!» «Будет выполнено, Лаврентий Павлович!» Саркисов неестественно откашлялся и от волнения до боли сжал кулаки. «На поиск отправь самых надежных людей! И чтоб никаких контактов с местными отделениями! Работать автономно!» Саркисов, как уже не раз бывал в таких напряженных ситуациях, четко по-военному развернулся и вышел из кабинета. В спокойные же времена его манеры и движения становились типично штатскими. А Лаврентий Павлович еще долго не мог успокоиться. Сидел, уставившись в невидимую точку на полу, и медленно рвал на мелкие клочки чистые листы бумаги. Один за одним, один за одним. Это успокаивало его, придавало мыслям спокойное течение. Карлу, немедленно, отмена поиска 5. Переход на поиск 6. Появление дяди или кого-либо, кто будет ссылаться на него, воспринимать как провокацию. Уклониться от контактов. Сменить адрес. По возможности уничтожить любого из вышеозначенных без всяких попыток вступить с ним в игру. Ждите особых распоряжений только по поиску 6. Магеллан. Лыжнику. Выезжайте в Вашингтон. Встреча в AD-клубе. Четверг. Время наше. Большой брат. Заигрывание махини. Он заприметил ее сразу. Эта девушка появилась второй раз в пивной «Айка» перед закрытием. Заказала кофе, ликер и пачку сигарет. Махиня уже знал, что зовут ее К. Кэрол. Девушка сидела одна за столиком, не смотрела по сторонам и о чем-то сосредоточенно думала. Олицетворение недоступности и отрешенности. Внезапно она вздрогнула, почувствовав его взгляд. Вначале смутилась, но потом поправила золотистые кудри, улыбнулась и снова приняла неприступный вид. Махиня взял кружку пива и подошел к ее столику. «А можно подсесть?» «А разве у Айка рабочий день закончился?» Девушка глазами указала на кружку пива в его руке. Махиня уселся напротив нее. «А для меня рабочий день скончился. Я свободен и готов ехать куда угодно. И с кем угодно». Кэрол закурила сигарету. «У вас сильный акцент. Вы русский или поляк?» «А я японец». Вот как, девушка засмеялась. «Первый раз вижу такого гигантского японца со славянским лицом». «Да я чех. И зовут меня Густав», — помедлив, ответил Махиня. «Ну, какие у нас дела сегодня? Танці до упаду? Загули по барам? Или сразу у твою или мою нору?» Кэрол изумленно выгнула брови. «Ну, то, что вас зовут Густав, я услышала вчера, но то, что вы нахал, поняла только сейчас». Тарас невозмутимо допил пиво и вытер ладонью усы. «Ну так, значит, едемо. Что-нибудь захватить с бара? Или у тебя все есть? Люблю, понимаешь ли, хорошо выпить и закусить перед свиданием. Ну, брать у бары или ты угощаешь?» Кэрол продолжал с изумлением смотреть на него. «Нет, ну я видела много нахалов, но такого впервые. А что, у вас в Чехии все такие?» «Пора, голубенька. Не забывай, и у тебе, и у мене завтра рабочий день. Бросай сигарету. Много куришь. Спортишь себе здоровье. И тогда случится непоправимое». «Ха, и что же?» «Меня соблазнят другие красотки». «Послушай, Густав, а у тебя нет с собой чего-нибудь тяжелого?» Девушка огляделась по сторонам и добродушно усмехнулась. «А для чего?» — удивился Махинь и тоже осмотрелся. «Ну, тоби такие тяжести для чего?» «Для чего? Чтоб двинуть в твою хамскую рожу», — ответил Кэрол. «Ой, голубенька, знаешь», — все так же невозмутимо продолжал Махиня, «во-первых, от моей рожи отскакивает любой предмет. Во-вторых, для чего портить то, что сегодня принадлежит тебе?» «Это что, твоя рожа, что ли?» «Ого! Очень ценное приобретение!» Кэрол сощурила глаза и вдруг резко поднялась. «Ну ладно, поехали. Посмотрим, кто ты на самом деле. Такие болтуны, как правило, в другом. Ничтожество!» Махиня сокрушенно покачал головой. «Не торопись, голубка. Ну ладно, уговорила. Едемо. Ай, до чого же я все-таки покладистый хлопець?» Он кивнул Айку и, подхватив за талию Кэрол, направился к выходу, не оборачиваясь, крикнул. «Босс, мене закадрили! Никогда не видал такой приставучей девчоночки!» Старик проводил их усталым и немного завистливым взглядом и грустно улыбнулся. «А, попробовал бы я так поступить!» Я вас умоляю. Эдварду, теперь уже нет сомнений, что интересующая вас организация перешла к новому этапу развития и действий. К первому этапу я отношу централизованное создание легальных колоний и параллельно связанных с ними тайных объединений, союзов, орденов и тому подобное в большинстве южноамериканских стран. Второй этап – рассеивание тайных нацистских организаций в некоторых странах Африки и Азии. С Соединенными Штатами и Мексикой это уже произошло. У нынешних нацистских руководителей имеется некая инструкция, составленная из закрытого выступления Гитлера в феврале 1945 года на совещании высшего руководства СС и СД. Совещание было посвящено созданию тайных международных организаций нового типа. Гитлер провозгласил тогда принцип многосекционности. Корабль не утонет, если имеет много автономных секций. Пробоина нескольких не повлечет за собой гибель всего судна. По такому принципу и должны создаваться наши международные организации возмездия, заявил диктатор. По моим данным, эмиссары тайных нацистских организаций уже направлены в Мексику, а также к нам в штаты Алабама, Флорида, Джорджия. В основном они пересекают границы под видом коммивояжеров, писателей, ученых, журналистов. Настаиваю на незамедлительной встрече лично с вами для полного и обстоятельного доклада. Ромеро. Появление Боргза.